и не вышел ли я на новый круг вместе с неведомой мне пока стаей. О, если б слушать только тишину, ни ложь, ни лесть, ни полдень и ни тьму, под солнцем снегом тая, любить измен не зная, ты умер бы от злой тоски. Ну, тишину мне слушать в ближайшее время явно не светило. Слишком уж многие мои скромные персоны заинтересовались, и светлые, и темные. Голос певца тем временем окреп, стал торжествующим и дерзким. «Эй, жители неба, кто на дне еще не был? Не пройдя преисподней, вам не выстроить рай. Эй, жители дна, гром смеется над вами. Чтоб быть с ним на равных, есть один путь наверх, есть один путь наверх».